Заебись. Этот трек поставим на бисе, как на рейк завис, улетаем мы ввысь. И больше никогда мы с тобой нет, не упадем вниз. Детка, мне с тобой заебись. Знаешь, что ты главный мой приз. Ты не плачь, улыбнись, я прошу, приколись. Забьем мы на всех и начнем с тобой новую жизнь. С ней мы вдвоем, это бомба. Моя, моя, моя девочка кобра. Моя, моя, моя девочка комба. Моя, моя, моя, моя майка. С ней мы вдвоем, это бомба. Моя, моя, моя девочка кобра. Моя, моя, моя девочка комба. Моя, моя, моя, моя майка. Эта песня на бес. Я прошу, приколись. Заебись, мне с тобой заебись. Эта песня на бес. Я прошу, приколись. Заебись, мне с тобой. Я так искал тебя долго, я верил в тебя, я считал своим долгом. Я так искал тебя долго, бежал по трущобам, бежал по осколкам. Я так искал тебя долго, но видел я в клубах лишь телок в наколках. Я ждал тебя столько, я видел тебя в своих снах, но не трогал. Хочу по утрам просыпаться лишь с ней. Мой космос, моя апогея. Моя самая хрупкая фея. Обидеть тебя не посмею. Хочу по утрам просыпаться лишь с ней. Мой космос, моя апогея. Моя самая хрупкая фея. Обидеть тебя не посмею. Это песня на бес. Я прошу, приколись. Заебись, мне с тобой заебись. Это песня на бес. Я прошу, приколись. Заебись, мне с тобой заебись. С ней мы вдвоем, это бомба. Моя, моя, моя девочка кобра. Моя, моя, моя девочка комба. Моя, моя, моя, моя майка. С ней мы вдвоем, это бомба. Моя, моя, моя девочка кобра. Моя, моя, моя девочка комба. Моя, моя, моя, моя майка. Это песня на бес. Я прошу, приколись. Заебись, мне с тобой